может, метров 300. За это время я успел насмотреться на странную архитектуру, если так можно сказать о торчащих из стены кусках локаций, доработанных местными под жилище. Сложно представить, как именно появилось это место и кто его создал, но было очевидно, что никаких городов на стене изначально не предполагалось. Скорее, я бы поверил, что здесь произошел какой-то сбой, и из стены вылезла часть локаций, а местные их зачистили и обосновались. «Самого Дагона из морских пришел глубин!» Пьяно пролепетала Дина. Передвигаться самостоятельно у нее не получалось, и ее поддерживал Рейн. Мерлин с любопытством оглядывал окрестности, прикидывая что-то в уме. Тия была Тией, то есть мрачно молчала и смотрела себе под ноги. «Вон там!» Я кивнул в сторону нескольких сросшихся домов, которыми оканчивалась улица. «А, неплохо! Мне нравится!» Сказала Ди, глядя на чистый белый домик на вершине этой конструкции, к которому вела длинная изогнутая лестница. «Не там!» — улыбнулся я. «Вон тот дом!» Нужная постройка была в самом низу, почти подвал, к которому шел небольшой спуск с лесенкой в треть метра. Дом выглядел запустевшим и нежилым, в отличие от того, что был на вершине. Да и выглядел он значительно хуже, как неизученная локация. Но этим он и был хорош. Пусть обзор не очень, но найти нас здесь будет сложно, если не знать точно, где искать. Я первым шагнул внутрь, легко срывая с петель крючок. Честно говоря, я не собирался этого делать, но хлипкому гнилому дереву было достаточно и просто дернуть за ручку. Такое даже от сильного ветра не факт, что защитит. Внутри было абсолютно темно, снаружи стояла глухая ночь, а небо скрывали тучи, так что с улицы тоже света не шло. Я сделал еще один шаг и полез рукой в сумку, когда горло коснулся холодный металл. «Не шевелись!» — послышался хриплый мужской голос. «Одно движение, и ты труп!» «Прошу прощения, я не знал, что тут кто-то живет!» — сказал я, сам же напрягся, чтобы резко уйти в сторону. «Нет, отродье своры! Назови сперва хоть одну причину, по которой я не должен тебя прикончить на месте!» «Потому что убивать нехорошо, и у тебя будут проблемы?» — спросил я, вглядываясь в нападавшего и постепенно начиная успокаиваться. «Зато одним прихвостнем своры будет меньше!» «Я не виновата!» — зло процедил я. «Что снаружи твой дом похож на заброшенный бомжатника?» «Это дом!» — начал было он, но я понял, что пора действовать. Дернувшись вправо, я рукой ударил в сторону оружия. Как и думал, это было что-то древковое. Слишком оружие водило в сторону, а местный житель едва удерживал его в руках. Вспышка! Внутри дома вошел Мерлин с зажатым факелом. Местный оказался сухощавым детком со смесью страха и злобы на лице. Седые волосы, залысины и покрасневшие глаза. Он отскочил и снова поднял свое копье, наставив на нас. Но увидев, как следом за мной и Мерлином входит высокий широкоплечий Рейн с Ди и Тией, совсем сник. В свете факела озарился довольно уютный коридор с несколькими дверьми. Пол был покрыт паркетом, несмотря на некоторое запустение, место казалось уютным. Было холодно, но все же лучше, чем на улице. Разве что стойкий запах табака был неприятен. Кислый, будто копился здесь годами. «У меня нечего брать!» Воскликнул он, даже как-то обиженно. «Хотите? Осмотрите здесь все! Тут ни грамма земли нету!» «Успокойся!» Вздохнул я. «Мы правда ошиблись! Думали, дом пустой это!» «Ну бы, что ли?» Удивленно спросил деда. «Ну бы!» Неохотно согласился я. «Жилье искали!» «Вот оно что!» Задумчиво выдохнул старика. «Значит, ничего лихого делать не будете!» «Да мы бы сами приплатили за ночлег!» Решил я. «Каджи — это хорошо, а расспросить местного было бы тоже очень полезно. Возможно, старику такое соседство будет даже в радость. С него информация, с нас помощь!» «А у тебя тут много места!» Заметил я. «Кто еще здесь живет?» «Никто больше!» «Больше никто», — странно повторил деда. «Уверен?» «Всех, кто здесь жил, я похоронил лично, вот этими вот руками». В словах старика послышалась горечь, застарелая, но все еще не отпустившая боль. «Тогда не против, если мы остановимся здесь на ночь, а там захочешь, уйдем поутру». «Идет», — быстро согласился деда. «Воровать здесь действительно нечего, разве что вот это копье». «Оставь себе эту палку, старик!» — улыбнулся я. Оружие было очень ухоженным. Блестящий, остро заточенный металл и начищенная древка. Но все равно видно, что это копье пережило свои лучшие годы. «Вот, возьми!» Я вынул из мешочка на поясе горсть земли. «За гостеприимство!» «Ого! Не стоило, но спасибо. Прими совет, незнакомец. Не раздавай землю тем, кто слаб. Другие тебя не поймут и посчитают слабым тебя. Ха, спасибо, кивнул я. К слову, мое имя Арктур. Можно просто Арк. А это Мерлин, Рейн и Тия. А та, что спит, Дина. Тумор, отозвался дед и осторожно потянулся к земле. Словно до конца не веря в то, что не обманул, он взял земляной комочек и сделал шаг назад. «Располагайтесь», — сказал он. «Если что, я вон в той дальней комнате. А ванна вон там». Первым делом мы проверили комнаты. Прямо перед нами был небольшой внутренний зал с широким балконом, нависавшим над стеной. Мой выбор был верным и даже превзошел ожидания. С той стороны это была лачуга под пятой у нескольких надстроенных сверху домов. Но вот внутри вид был отличным. Балкон, как ни странно, был кухней. Маленькой, так что больше пары человек на ней не уместится. Но очень уютной. Плита, кран с ржавой раковиной. Еще один кран был над полом, прикрытым в этом месте дырчатой решеткой. Что-то вроде летнего душа. Хотя какой там душ в такой мерзлоте? Несколько шкафчиков, все были пусты. Лишь в одном на деревянной дощечке лежал небольшой кусок вяленого мяса. И, конечно, множество окон. Балкон почти состоял из них. Он явно не был изначальной частью локации. Скорее, здесь был пробой, вроде тех, что мы видели внутри стены. И кто-то вместо того, чтобы просто заделать дыру, создал это помещение. Впрочем, из-за этого здесь было особенно холодно. Выглянув из окна, я увидел торчавшие снаружи штыри, на которых нашлось несколько свежих кусков мяса, в подвешенных корзинках, сплетенных из проволоки. А дальше были бесконечные, стелющиеся под нами облака, среди которых выглядывали верхушки исполинских древ. А вверху редкие рваные хлопья верхнего облачного слоя. Все-таки красивое небо в этом мире, ничего не скажешь. В соседней с внутренним залом комнате нашлись покрытые пылью кровати. С той же панцирной сеткой, как те, на которых мы впервые очнулись в этом мире. Здесь мы разместили Ди, и здесь же предполагалось спать Тия. Еще одна комната была напротив. В ней тоже была дыра наружу, но заделанная куда хуже, отчего в помещении царил холод. И третья комнатка, без окна, зато относительно теплая. В самом зале нашлась старая потертая мебель. Одна из книжных полок прикрывала собой камин. Когда мы ее с любопытства чуть сдвинули, поняли причину, из самодельного камина тянуло холодом. Книг, кстати, не было, поэтому полки были пустыми. Судя по реакции старика, все, что можно было здесь своровать, уже давно своровано. Вокруг была лишь пустая мебель, проеденные крысами матрасы, дырявые от моли и старости одеяла и древняя посуда. Все металлическое сверкало от регулярной чистки, но было изношенным до предела. А глиняную посуду не могло спасти ничего, потому почти вся она была сколота или покрыта трещинами. В конце мы посетили местную ванну, по сути просто пустую комнатку с решеткой для стока и текущей струей ледяной воды. Купаться в такой гарантированно подхватить простуду, если ты не какой-нибудь морж или йога. Но все же лучше, чем ничего. «Ну как вам наши хоромы?» – спросил я, когда мы закончили осмотр дома. «Что-то мне подсказывает, в прошлой жизни условия были получше», – с усмешкой сказал Рейн. «Пойдет», – кивнул Мерлин. «Только ты уверен, что это все безопасно?» «Конечно нет», – я усмехнулся. «Очевидно же, что сюда периодически наведывается кто-то из своры». «Тогда почему мы здесь?» – удивился он. «Воры могут появиться в любом месте. Единственная защита от них – репутация и охрана. А здесь вид хороший». В ту ночь мы дежурили по одному – Мерлин, Рейн и я. Да и спать в холодном доме было не очень приятно, тем более что укрыться было практически нечем. Надо бы в первую очередь обзавестись в стене теплыми вещами. Я чувствовал, что что-то должно случиться. Слишком напряженным был старик. И слишком легко он согласился на наше присутствие. Как мне показалось, даже столькой радости. Как и не удивился он незваным гостям в своем доме. Многие люди журят у дверей с копьем, чтобы воспользоваться темнотой. Но во время дежурства за всю ночь никто так к нам и не пришел. Я дежурил последним. Меня разбудил Рейн, когда небо начало понемногу светлеть. С рассветом недоброе предчувствие усилилось. Я словил себя на том, что внутри стены чувствовал себя уютней. Это может показаться странным, но там меня окружали четыре стены и товарищи, которыми мог беззаговорочно верить. Хоть бы и потому, что смерть любого из нас означала бы сильное падение шансов всей группы. Как оказалось, в ту ночь вообще никто толком не спал, кроме меня и Тии. Старик слишком боялся, что кто-то из нас перережет ему горло во сне. Хотя, пожелай мы этого, то и средь бела дня никто бы нам не помешал сделать это в закрытом помещении. И избавиться от тела было бы просто благодаря балкону. Щи, о чем я только думаю? Не спишь, Арктур? Послышался скрип старческого голоса. Я вздрогнул от неожиданности, слишком сильно погрузился в свои размышления, так что не заметил появления старика. В зале нашелся старый, выцветивший диван, на котором я и разместился, глядя в сторону балкона. Сидя, чтобы не уснуть, хотя даже так глаза слипались. Измотанный организм не удовлетворился 6 часами сна, пока дежурил Мерлин и затем Рейн. «Решили устроить дежурство», — продолжил старика. «Это вы верно. В городе надо быть настороже. Не меньше, чем внутри стены». «Чего ты хотел, Тумор?» — спросил я, не оборачиваясь. «Да ничего, просто поболтать», — равнодушно отозвался Дета. «Поговорить здесь редко с кем удается, а тебе поди интересно многое, раз ты нуб». «Многое», — кивнул я. «Например, про местные гильдии, про категории, на которые делят людей, и про стену. Вот только что я буду тебе должен за этот разговор?» «Ничего, Арк», — улыбнулся Тумор. «Немощный старик ничего не может требовать от боевой группы». Я промолчал, все так же глядя в сторону кухни-балкона. «Знаешь, в начале этого цикла здесь жила боевая группа проходчиков. Не гильдийских, нет. Мы были сами по себе. 10 бойцов и я, 11-й. Но я им был больше за наставника, правда. Сам я уже тогда был стар. Тебе интересно?» «Продолжай», — кивнул я. «Так хоть точно не усну». «Тогда я, пожалуй, заварю кофе». «Кофе?» Удивился я. «Да», — с удовольствием кивнул старика. «Иногда оно попадается внутри стены, в зернах. Сам я там уже давно не был, но кое-что осталось с тех пор». С этим дед встал с дивана и медленно пошаркал к балкону. Я с любопытством проследовал за ним. Старик взял со стола погнутую вилку, ловко вогнал между досок на полу, подковырнул и отодвинул в сторону, открывая дыру наружу. Внизу под нами плыли далекие серые облака. Затем он просунул руку в дыру, 10 секунд пошарил там и, наконец, достал банку с зернами. Интересно. Кофе оказалось совсем немного. На самом дне. К тому же сам факт того, что он залез в свой тайник при мне, говорило о неком доверии. Хотя откуда бы ему взяться? Я для него незнакомец. Я ничего говорить не стал. Дед вытянул из полки треснувшую ступку, сыпал туда горсть зерен и принялся молоть вручную. «В общем-то, я был им кем-то вроде наставника. Да за домом приглядывал. Показывал, как копье держать, как с врагом биться. Славные были деньки». «А сколько ты здесь, на стене, дед?» «Не так долго, как кажется», — чуть улыбнулся он. «Где-то с начала прошлого цикла. Я проснулся здесь уже стариком». «Погоди, а что за циклы?» «Циклы, да. Так здесь отмеряют время между ивентами. Иногда они идут пару сотен дней, иногда пару тысяч. Никогда точно не угадаешь. Смотри на луны, тогда и знать будешь, когда смерть придет». «Луны?» «Они начнут менять цвет в конце, и с каждой придет один из всадников. Смерть, голод. Ну, 4 всадника апокалипсиса, да. Как-то оно так. 4 босса ивента. Они зачищают стену и уходят до следующего». «Зачищают? То есть убивают всех или как?» «Почти всех», — кивнул Дета. «Иногда кто-то выживает на цикл или два. В основном проходчики, которые в тот момент будут глубоко в стене. Но тут ведь не угадаешь. Можно и жить там, а потом выйти за водой и попасться. Всякое бывает». Закончив молоть кофе, он достал старую метную турку, подошел к окошку, открыл и щедро зачерпнул снега снаружи. Воде из крана он, похоже, не доверял. Затем старик всыпал из ступки молотые зерна, запалил плиту простой спичкой и поставил будущий кофе на огонь. «И что, никто этих всадников не валил ни разу?» «Валили, как же без этого? Да только раз, насколько мне ведомо. Но то давняя история. Даже не история, нет, легенда про 9 проходчиков. Давняя, но красивая. И живая». Голос старика стал мечтательным, будто он вспомнил что-то доброе. Я не стал его прерывать, наслаждаясь ароматом напитка. По мере таяния снега и нагревания воды, по кухоньке начал разливаться приятный кофейный запах. «И где сейчас эти 9 проходчиков? Сумели покинуть стену?» «Покинуть? Нет, что ты! Стену нельзя покинуть. Привыкай, наслаждайся недолгим сроком. Все мы помрем поздно или рано. Мне повезло в тот раз. Но к следующему ивенту и я сдохну. Тем более, что ждут меня там, на том свете. Тогда что такого в подвиге твоих проходчиков? Просто выжите? Не просто, Арктур, не просто. Выжить — это уже достижение. Из той девятки шестеро сгинули, и трое остались живы. Теперь они за нами смотрят, как ангелы-охранители. Дай им все боги жизни. То есть те, кто прошел боссов прошлого цикла, все еще живы? Живы, живы. Да не только не прошлого цикла, а древнего. 8 циклов назад это было, вроде как. А после не надо им стало. Наружные твари смотрителей не клюют. Хм, так эти выжившие смотрители? Понял я. Ага, как иначе? Разливая кофе по глиняным чашкам, улыбнулся старика. Двое из них сдвинулись, правда. Бесноватый торговец из проклятой лавки, смотритель на кладбище местном. Воронья принцесса наша, что ходит, будто дух неприкаянный. Ее черной кличут. Да покровитель наша легенда стены, белая леди. Я припомнил то, что уже слышал об этом раньше. Постой, Тумор. Я слышал, что смотрителей 5. И про белую леди твою. Это ведь самый сильный проходчик. Все так. Кивнул старик, наспех ополоснув турку. Взял в руки кофе, шумно втянул ароматный пар и, наконец, пригубил напиток. На лице его расплылась блаженная улыбка. Тогда и я взял свою чашку и попробовал. Без сахара или добавок. Простой крепкий напиток. Бодрящий и горький. Возможно, не самый лучший, но скорее из-за сырья. Старик явно был тем еще кофеманом. Слишком уж придирчиво следил за готовящимся напитком и слишком резко снял емкость с огня, когда напиток только-только собирался вскипеть. Мы ненадолго замолчали, наслаждаясь. Жаль, перекусить было нечем, кроме мяса. Но мясо с кофе – ужасное сочетание. Наконец, старик снова открыл глаза и закончил. «Все так», – повторил он. «Четвертая-то ученица ее, что осталось смотреть за обсерваторией. Ее серой кличут. Хорошая да холодная, словно лед. Но дело свое знает. А про 5-го... так то сказки. Не видел его никто, 5-го смотрителя. Скорее всего и нет никакого 5-го». «Обсерватория?» Помнится, именно туда советовал отправиться Каджи в первую очередь. «О, вы там не были?» Удивился он. «Это вы зря. Всем туда надо. Да... всем проходчикам». Старик снова сделал паузу на новый глоток кофе. Он смаковал его так, будто в чашке было его дрожайшее сокровище. Не удивлюсь, если бы он сам со своим старым копьем бросился бы и на медведя. Решил он его отнять. «Зачем?» Подтолкнул я его. «Дык, за знаниями же! Перестал бы быть таким нубом!» Еще глоток и короткая пауза. «Это белое правило завела. Но даже топы стараются ему следовать. Все, кто вынес со стены что-то новое, должен рассказать о том серой в обсерватории и внести с ней новое знание. Новые монстры, классы, дороги развития, навыки, терминалы. Все. Все, что узнаешь, спустившись». Вот оно что. Если старик прав, то туда и впрямь нужно сходить немедленно. Ну или точно до нового спуска. А в том, что нам придется снова вернуться в стену, не было никаких сомнений. «И что же, неужто все честно все говорят, ничего не скрывая от всех для своей группы?» «Ну, всяко бывает», — не стал отрицать Тумор. «Топы и гильдия точно имеют свои секреты. Может, и у Лиги парочка тайн наберется. Разве что с Вори скрывать точно нечего. Они редко заходят глубже первых 3 этажей. Трусы, гнилое племя. Но про монстров да аномалии все говорят. От того жизни зависят. И великая мечта проходчиков — пройти стену». «Пройти? Значит, у стены все-таки есть конец?» «Есть последний этаж. С обсерватории в ясные дни люди видели Землю. На то там даже телескоп есть рабочий. Может, в длину стена и впрямь бесконечна, но высота у нее очень даже конкретная. Да. Как тучи 2 нижних слоев разойдутся, сам полюбуйся. Там та еще жуть. Вся земля покрыта...» В этот момент раздался громкий стук в дверь, сменившийся грохотом. Старик напрягся и как-то сжался весь. а затем с надеждой посмотрел на меня. Может, он и не собирался требовать с меня плату за свои сказки, но наверняка надеялся, что я хоть немного к нему проникнусь с симпатией и решу помочь. Надежда эта была слабой, но, похоже, единственной, на что он вообще мог рассчитывать. «Эй, старик!» — раздался громкий мужской бас. «Неужто сдох таки? А ну тащи сюда свою тощую задницу! Где моя земля, а?» Наверное, высокий полноватый мужик сильно удивился, когда вместо едва передвигающегося деда ему навстречу вышло двое не очень довольных таким поворотом событий проходчиков. «Чего орешь, мужика?» – недовольно спросил Рейн. «Какие-то проблемы?» – спросил уже я. Тупо потянул незваный гость. «Вы кто, вашу мать, такие?» «Живем здесь», – заявил я. «А что, есть с этим проблемы?» «А дед где?» «Дед?» Я задумался, насколько я готов впрягаться на его защиту. Будь я сам, было бы плевать, но вот готовы ли рисковать остальные, если сейчас я могу развязать конфликт с какой-то из местных фракций? Рейн точно да, его любое проявление несправедливости рядом начинало выводить из себя. Вот это и стоит выяснить в первую очередь. Откуда он? «А ты сам вообще кто?» – спросил я в ответ. Местные почему-то не только не скрывали свою принадлежность к какой-то гильдии, но и охотно говорили о них. «Свора проходчиков!» Не стал разочаровывать меня гостя. «Под Томилом хожу!» «Надо же, свое имя не назвал, а вот банду и вожака выдал!» «И что тебе нужно, часть своры?» Спросил я, не давая ему вставить слово. Пришелец был явно растерян, не ожидая такого приема. Этим нужно пользоваться и задавать тон беседы самому. «Дед задолжал налог на защиту!» Оживился Верзила. «Ну, теперь мы его здесь защищаем, как видишь. Правда, медведь меня еще не просветил насчет налога». «Медведь? Постой, а с каких пор он лезет в дела юстициаров?» «Так ты юстициар?» – удивился я. Как я и думал, этих тоже разобрали по гильдиям. «Так он и не лезет», – пожал я плечами. «Мы просто будем здесь жить». «Хм, ну тогда это, с вас налог на защиту». Еще больше растерялся мужик и, слава богам, пояснил. «Летуны в последнее время лютуют. Кто-то должен прикрывать этот район, пока вы проходите стену». «Сколько?» Что ж, на удивление в его словах был смысл. Может, это не совсем вымогательство, а вполне справедливая плата за услуги. Кто-то ведь действительно должен защищать стену от летучих тварей из-за ее пределов. 200 грамм за 10 дней». «Рейн, спроси у деда, есть ли весы?» Я обернулся к другу. Пожалуй, его можно уже так назвать, после всего, через что мы прошли вместе. «Не надо, у меня есть», – остановил его гость, снимая с шеи медный механизм с крюком. «И какого хрена тумор?» – обернулся я к старику, как только незваный гость покинул дом. Дверь при этом он аккуратно приставил на место, но сама собой она от этого, разумеется, не починилась. «Спасибо, Арктур, я очень тебе…» «Что это за налог такой, тумор?» – повторил я. «За что мы только что заплатили?» «Охрана района», – недовольно скривился старик. «Прислужники своры». «Это налог для всех или этот дом какой-то особенный?» – уточнил я. «Обычный дом. Дом как дом. Дом полный воспоминаний, да. Но обычный. А с меня он килограмм требовал. Представляешь, килограмм? Где же я его возьму-то? Сам видел, голые стены только и остались», – пояснил дед. «Ладно, следующие 200 грамм будут через 10 дней. Или есть еще что-то, что мне стоит знать?» «Ты назвал себя человеком своры. Значит, ты...» «Нет, Тумор, я просто имел одно общее дело с медведем. Упаси меня местные боги от таких деловых партнеров». «Это да!» Тепло улыбнулся Дета. «Говорят, медведь жену свою казначеем делал. Она его покрывала по-всякому. А потом как-то он вынес весь скарб и пропил к чертовой матери. А потом, как утро наступило, жену погнал с саными тряпками. Дескать, то она в растрате виновна. Про этого типа такие сказки ходят, ты б знал». Тумор рассмеялся и посветлел. Видимо, до последнего думал, что я разозлюсь на подставу куда больше. Но в одном дед был прав. У него реально другого выхода не было. Хотя мог бы и заранее предупредить, конечно. Побоялся, что мы сразу уйдем. «А как-то раз он пьяным пошел лидера гильдии в проблемах своих до своры вините», — продолжал старика. «Да как только мастер Конрад вышел к нему просто спросить, что ему надо в 4 часа перед рассветом, тот так перепугался, что...» «Ладно, ладно, понял я», — Остановил я поток старых сплетен. «Скажи, а если б ты сам сейчас только вылез из стены, куда бы ты подался?» «Туда же, куда и в первый раз», — улыбнулся старика. «Собрал бы свою боевую группу и жил бы в свое удовольствие». «Хороший совет», — задумчиво кивнул я. Послышался скрип, и из комнаты Рейна вышла сонная Ди с растрепанными волосами и в помятой одежде. «О, Арк, что за шум у нас?» — спросила она. Я с трудом сдержал удивление. Любопытное продолжение ночных приключений. «Собирайтесь, кто хочет-то», — сказал я. «Пойдем в обсерваторию, на местных звезд посмотрим. И, кстати, разбудите Мерлина с Тией». «Не нужно никого будить, я не спал», — зевая произнес Мерлин. «Изучал наши книги по магии, довольно занятное чтиво». Алхимик с красными от недосыпа глазами выходил из своей комнаты, сжимая в руках одну из трофейных книг по магии. Но из всех нас хуже всего чувствовала себя именно Тия. Девушка, оказывается, действительно не спала всю ночь. Причем честно, старательно пыталась уснуть. Но сон так и не приходил, ни грамма сонливости. Тия чувствовала себя готовой пробежать кросс или сражаться с монстрами. Это, кстати, ее собственные слова. А до этого я прекрасно помнил, что она не особо спала и прошлую ночь. А до того, в комнате с ее амулетом вроде бы девушка тоже не смыкала глаз. Но стоило ей выйти из дома, как все силы вдруг разом покинули ее. Шаманка упрямо шла за нами, не хотела оставаться одна. Да и посмотреть на таинственную обсерваторию, где все все знают, хотела. Но со стороны она походила на несвежего зомби. Ноги девушки заплетались, глаза слипались, и она чудо, что не падала в сон прямо на ходу. Еще одна странность, о которой стоило подумать. Но она меркла на фоне другой странности. Пока сонная Ди пошла в ванну пытаться умываться ледяной водой, меня отвел в сторону Рейн. Парень мялся и долго не мог начать разговор, что для него было совсем нетипично. Затем раздался вскрик девушки, открывшей холодную воду, и тогда он решился. «Слушай, то, что было у нас с Диной...» — начал он. «Ваше личное интимное дело», — закончил я за него. «Нет, погоди, я о другом. Просто хотел сказать... «Лучше тебе, раз уж ты и так все знаешь». «Не тяни, хотя Мерлину с Тумором эротические истории зашли бы лучше». «Да к черту эта арка!» — чуть вспылил Рейн. «Тут в другом дело. Она сама ко мне зашла и буквально приказала. Ну, ты понял. Пьяная была в щи, да, но я, понимаешь, я не мог ей отказать». «Ну и славно. Очень за тебя рад, приятель». «Да погоди ты, я в прямом смысле. С ней что-то не то». «Не замечал, что ей буквально очень сложно отказать в чем-либо. Наоборот, всегда тянет с ней согласиться». «Влюбился, хочешь сказать?» Усмехнулся я. Очень уж ситуация располагала, но сам задумался. Сложно отказать. А ведь он прав. Дине в группе было позволено то, что не позволялось никому больше. С той же Тией я настоял, чтобы она из статы амулета засветила. И вообще, у нас никаких тайн друг от друга нет. Во всяком случае, по части способностей. Но Дина и моды выбирает первой, и права качает, и все исходит с рук. А я сам, со всей своей подозрительностью, пожалуй, и не задумался бы об этом, если бы Рейн не сказал о своих подозрениях. «Да какая там влюбленность? А, ладно, хрен с вами. Может, мне показалось?» «Может, и не показалось», — уже серьезно сказал я. «Думаю, ты прав. Не зря же она так секретничает с классом. Что ж, будем смотреть и постараемся как минимум выяснить ее класс и навыки». Спустя полчаса мы вышли из дома под яркий солнечный свет, отражавшийся от снега и слепивший привыкшие к полумраку глаза. «Все время прямо», — так сказал старик. «Просто прямо и не заблудитесь». На деле город на стене оказался лабиринтом, в котором прямо идти просто невозможно. Здесь не было улиц в привычном понимании. Дома были настроены над домами. А путь дальше или оказывался тупиком, или был столь неочевиден, что без подсказок местных мы минут по 10 тупили и думали, куда идти. То какие-то узкие мостики, то лестница, то небольшие тоннели под такими же мостиками или под целыми домами. Город-лабиринт, ограниченный только границами стены. К счастью, старик был в одном действительно прав. Заблудиться по-настоящему здесь было невозможно. Почти всегда, сворачивая и упираясь в край стены, становилось понятно, куда нужно идти дальше. Мерлин всю дорогу делился тем, что успел постигнуть на эту ночь из книг в библиотеке. Понял я его слабо, но основную концепцию магии уловил. В этом мире были три разных подхода к магии, создававших собственные ветвистые древа классов. Стихийные – это 6 основных стихий, стандартные – огонь, вода и так далее, плюс тьма и свет. Научные. Это маги, которые нашли где-то в стене какие-то формулы и колдуют за счет знаний магической науки и ритуалов. Сюда относились, например, некроманты и маги крови. У них главное преимущество было в том, что они не так зависели от всякой маны, лишь бы помнить нужные формулы и руны. И так называемые контракторы. Маги, которые колдовали за счет силы существ и на их планов. Это всякие демоны, духи и прочая нечисть. На самом деле, рассказ был куда дольше, но мысли восхищенного алхимика летели быстрее языка, потому от избытка эмоций он глотал слова. Собственно, радость Мерлина была понятна. Его мечта стать магом еще имеет все шансы сбыться, несмотря на выбранный класс и отсутствие магического источника. Осталось только найти и вызубрить кучу заклинаний на непонятных языках, или найти и принудить к дружбе какое-то потустороннее существо. Ну да, сущая мелочь. Стало заметно теплее. Я понял это, когда перестал ежиться от холода, а зубы перестали стучать. Только тогда я заметил, что и снег под ногами исчез. «Эй, посмотрите-ка!» – обратил мое внимание Мерлин. Алхимик указывал пальцем на небольшое чахлое деревце. Да, деревце. Оно росло из большого горшка земли, той самой, которая сама жизнь и местная валюта. Притом растение явно было плодоносным. Сейчас как раз завязывались небольшие плоды, напоминавшие на вид дикие яблоки. Единственное, что портило картину, это окружавший растение стеклянный купол, вокруг которого была еще и прочная решетка. Растение будто всем своим видом говорило: «Тронешь, и за тобой придут». «Чудные здесь сады, друг мой», – прокомментировал я. «И еще чуднее обогреватели». Если поднять голову чуть выше, поверх крыш домов, можно было увидеть грандиозную метную колонну, уходившую в небо под следующий слой облаков. «Это что, и есть обсерватория?» – спросил я. «Что-то эта штука плохо подходила под это слово». «Больше похоже на какой-то гигантский механизм», – заметил Рейн. «В любом случае, идем туда», – кивнул я. С более четким ориентиром путь стал еще понятней. И чем глубже в город мы заходили, тем больше он изменялся. Дома стали чуть менее хаотичны, появились небольшие улочки. Температура воздуха поднялась градусов до 20-25, а деревья стали естественной частью ландшафта. Теперь они украшали каждую улочку и все чаще ограничивались лишь решеткой. Но воровать плоды с них никто бы и не подумал. На улицах появились патрули. На нас они не обращали никакого внимания, разве что подозрительно посматривали, если мы слишком надолго останавливались около зелени. Кое-где появились маленькие огородики. Местные выращивали овощи и фрукты на крышах домов или на крохотных огороженных решеткой участках. На стене живые растения и растительная пища были в первую очередь символом статуса, а не просто едой. Только избранные могут себе позволить использовать валюту, чтобы просто украсить свой стол. Хотя, надо признать, ради хорошего борща я бы и сам не отказался завести небольшую грядку. С моими нынешними силами все необходимое можно вырастить довольно быстро. Были бы семена. Когда мы подошли к метной колонии, тепло превратилось в жару. Уже на подходе температура подросла градусов до 30, а потом и до 40. Точное значение я узнал на большом градуснике, заботливо повешенном на столбе между двух плодовых кактусов. Сама колонна поражала вблизи еще больше. Это вовсе не был сплошной метный цилиндр. Нет. Конструкция состояла из множества связанных большими шурупами металлических листов, между которыми проглядывались какие-то поршни и шестерни. Конструкция постоянно гремела, пыхтела, стучала. То и дело откуда-то вырывалась струйка пара, а металл в некоторых местах был раскален до красна. Вы куда?» Остановил нас властный голос из-за спины. Я развернулся, ожидая увидеть юстициара в броне, но вместо этого там стоял мужик с короткими грязными волосами и внушительной пышной бородой. Тоже, впрочем, нечесанной и измазанной в каком-то мазуте. Одет он был во что-то вроде рабочего фартука, под которым виднелась лишь майка и шорты. «Наверх!» – невозмутимо ответил Рейн. «А нельзя?» «Само собой нет. На кой черт тебе генератор проходчика?» – возмутился он. «Еще зацепишь чего, а нам потом разгребай». «Генератор?» – повторил я. «Кажется, где-то я это уже слышал». «А ты здесь присматриваешь за ним, или как?» «Про! Ты нажрался или обкурился чего в своей стене?» «Конечно присматриваю! Я инженер!» «А тебе здесь что надо?» «Да новичок я!» — крикнул я через гул титанического механизма. «Обсерваторию ищу. Мне сказали, это самое высокое здание в городе». «А-а-а-а!» — расслабился инженер. «Туда шуруйте. Вон по той дороге прямо и будет вам. Это такая круглая башня, не ошибетесь». Раздалось громкое шипение, заглушившее все звуки вокруг, и металлическая колонна извергла потоки пара во все стороны. После этого стало заметно тише. «Слушай, мужик, а что это такое вообще?» – заинтересовался Мерлин. «Большой обогреватель!» «Это, нуб, твое солнце!» – по привычке продолжал громогласно говорить инженер. «Если генератор остановится хоть на полсуток, мы здесь все околеем нахрен!» «Прям-таки околеем?» – с сомнением переспросил я. «Это как же?» – хмыкнул бородача. «Снаружи где-то минус 70, а во вьюгу и до минус 100 бывает. Так что если не хочешь сдохнуть, тащи из стены все, что горит. Любые металлы и механизмы». «Любопытно. Почему-то никто до этого мне не счел нужным рассказать о такой важной штуке, как генератор. И, кстати, теперь мирные мне не кажутся обузой города. Если они следят за этой штукой, то без них в этом странном мире не обойтись. Получается, проходчики тащат из стены все полезное. Горючее, землю и так далее. Мирные поддерживают за счет этого генератор, а юстициары защищают всех от летучих монстров из-за стены. Любопытно, а где в этом уравнении смотрители? Такую роль система оставила им. Просто присматривать? Правите? Так всем здесь заправляют банды и кланы, а не они». «Спасибо!» – кивнул я. «Ага, давай, нуб, надоест бегать от монстров, идите к нам!» Последнее предложение было интересным. Не само по себе, а как понимание, что перейти в категорию мирных можно очень легко. Не быть расходниками, жить в городе, возможно, делая какую-то работу. «Офигеть, конечно! Такое устройство, чтобы отапливать целый город!» – восхитился Мерлин. «Да, штука, конечно, нереальная. Стимпанк-утопия!» – поддержал его Рейн. «Полазить бы там!» «Что, меняем мечи и копья на майку и фартук?» – усмехнулся я. Впереди показалась обсерватория, она и правда была большой, и в отличие от генератора действительно походила на здание. Нечто среднее между верхушкой башни и обычной обсерваторией, с круглым куполом и торчащим оттуда телескопом. Купол был пробит, и я сразу догадался, зачем? Чтобы видеть не только небо, но и город вокруг. Если вспомнить, что мы находимся на гигантской стене, то это место что-то вроде выступающей башенки. Такое трудно пропустить, если просто идти вдоль края стены. Это мы свернули к ее центру, увидев колонну генератора. «Да нифига!» – с ухмылкой воскликнул Мерлин. «Если я попал в магический мир, пусть и такой поганый, я должен стать чертовым магом! Это уже дело принципа!» «Пожалуй, откажусь!» Улыбка Дины была плотоядной и предвкушающей. «Мое место на вершине этой пищевой цепочки!» «А я бы поспать!» – заплетающимся языком пролепетала Тия. «А я...» Начал было Рейн, и в этот момент вниз нам под ноги посыпались камни. Я отскочил и посмотрел наверх. На выдохе резко выкрикнула серая пернатая тварь, но на Хааруса она не походила совсем. Это было что-то новое, куда более мерзопакостное. Тело походило не то на крысиное, не то на волчье, покрытое густым серым мехом. Из него торчали четыре лысые лапы, вооруженные тремя длинными птичьими когтями. Лысый хвост и лысья птичья башка грифа. И, конечно, крылья. Размашистые, серые, орлиные и покрытые перьями. Существо было 2,5 метра ростом и своим приземлением сбило печную трубу с ближайшего дома. Оно плотоядно осматривало улочку в поисках потенциальной добычи. Те самые птички, от которых нужно защищать горожан? Вот так средь бела дня из ниоткуда? Какая-то парочка взвизгнула, заметив чудовище, и оба нырнули в подворотню между домами. Остальные прохожие тоже засуетились, глядя на них. Быстро определив источник угрозы, люди стремились убраться куда подальше. Я выхватил свою винтовку с молниями, а Рейн потянулся за мечом. Тварь сразу поймала нас в поле зрения, нацелилась и ринулась вниз, а за ее спиной в небе я увидел еще несколько снижающихся крылатых фигур. Небо хоть и было светлым, оставалось достаточно облачным и висело необычно низко, потому твари сумели незамеченными подобраться так близко. Рядом прозвучал звук падения, и на улицу приземлился еще один такой же урод. И судя по грохоту, на крыше и на соседние улочки тоже прилетело несколько монстров. Забился тревожный колокол, а со стороны генератора – вой сирены тревоги. Фыркнула тварь, приземлившаяся с крыши, и сходу с невероятной скоростью подалась вперед, нацелившись клювом на мое горло. Хорошо, что я был первой мишенью монстра. Кошачьи рефлексы позволили уклониться и даже успеть нажать на спуск, отправляя птичке в голову разряд. Тварь на миг ошеломленно застыла, и в этот момент в ее горло вошел меч Рейна. Сбоку уже подходила еще одна птичка. Сирена и колокол не умолкали, как и поток уродов, лезущих с неба. Девушка, что шла по улице в нашу сторону, испуганно помчалась к ближайшей двери в дом, рванула на себя и заскочила внутрь. Спустя миг на этом месте оказался монстр, ударившись клювом о двери. Рядом приземлился еще один монстр, но сразу же нашел свою смерть от кинжала Ди. Девушка каким-то непостижимым образом догадалась, где будет враг, и ударила заранее, так что у птички не было ни шанса. Рейн схватился со следующим чудовищем и вступил в противостояние. Тварь ловко уклонялась от атак, но и ударить лапой не выходила. Мерлин был с металлическим копьем из рейки кровати. Наверное, самое старое наше оружие, дошедшее аж до этого момента. Воин из него был так себе, но длина оружия позволяла держать птичку на расстоянии. Я помог ему выстрелом из винтовки, но узнать, чем закончилось дело, не успел. Еще один враг приземлился рядом со мной, да еще и совсем близко. Рефлексов хватило, чтобы уклониться от удара клювом, но винтовка еще не успела перезарядиться, а потому я просто огрел тварь прикладом. Еще три птицы спрыгнули на улицу, хищно выискивая новые цели. Я ударил ногой своего противника и довершил начатое выстрелом в горло монстра. Но эта битва была все равно обречена рано или поздно. Птицы продолжали прибывать. Еще две особи приземлились на крышу и готовились спрыгнуть вниз, к нам. Где-то в отдалении слышались новые и новые удары о землю. Попробовать постучаться в какой-то дом? Что-то я сомневаюсь, что кто-то решится открыть. Слишком много птичек уже появилось на улице. В группу только что приземлившихся птиц с оглушительным треском влетело огненное копье. Твари раскидало в разные стороны. А следом с пересекавшейся маленькой улочки вылетело четверо бойцов. Будто стремительный смерч, они принялись эффективно рубить птичек вокруг. Четверка легко прикончила раненых тварей, а затем разделилась и принялась сеять смерть среди монстров. Поток птичек не ослабевал, но теперь появилась надежда. Мимо мелькнула Ди. Украденная ее кинжалом способность была сродни рывку. Нечто подобное у нее уже было в самом начале. Девушка ударила кинжалом в подбородок следующей птички. Сверху спикировала еще одна, сразу же замахиваясь когтями ей в спину. Но вместо этого получила разряд электричества в глаз. Ди коротко кивнула и с рывком вогнала кинжал в шею чудовища. Кровавая рубка продолжалась. Рейн сдерживал уже двоих. Ди таки пропустила удар и получила клювом в плечо. Я выстрелил, парализуя тварь на пару секунд, но добить ее было некому. С крыши спикировал новый монстр. На этот раз особенно жирная трехметровая птица с красноватым оперением. Приземлилась тварь прямо на плетущееся растение с большими пестрыми цветами и фиолетовыми плодами. Сминая решетку, чудовище медленно прогибалось к земле. Упустить такой момент я не мог. Существо всем своим видом показывало, что оно выше рангом, чем его сородичи. Но оно подписало себе приговор, само спустившись с зеленью и оставшись рядом с землей. Прыгнув в ту сторону и перекатившись, я бросил винтовку, и обе руки погрузились в землю. Сосредоточился, активируя буйный рост и хозяина леса. Растение накренилось, пригибая птичку к земле. Та попыталась взмахнуть крыльями и вырваться, но лапы прочно оплетали растение. Чудовище закликотало, еще неистовее забившись крыльями. Не желая прерывать контакт с растением, я вырастил деревянный кол навстречу чудовищу, а сам выстрелил из винтовки парализующим разрядом, и птичка свалилась прямо на него, окрасив каменную дорогу кровью. Но я не стал на этом останавливаться. Растение принялось жадно пить кровушку птички и прорастать сквозь нее. Первоначальный вид дерева изменился. Листья начали окрашиваться в алый. Сок смешался с кровью чудовища. Следующую птичку уже встретили хищные острые ветки, вырвавшиеся словно копья навстречу врагу. «Сюда!» — крикнул я друзьям. «Под прикрытие!» Еще два удара приземлившихся птичек. Мимо мелькнула Ди. Кровожадное дерево потянулось корнями к трупам других птиц, и мне стоило больших трудов остановить его. Что приходит в голову разожравшимся плотоядным растениям, я уже знал. Сожрать все живое в округе и приняться за своего создателя. Тем временем сражение подходило к концу. Так же внезапно, как начиналось. Птицы просто перестали падать с небес, и осталось только разобраться с оставшимися. Я вырвал руки из земли, прекратив подпитывать рост растения, и тихонько сунул в карман один из фиолетовых плодов. Семена плетущегося цветка с фруктами мне точно не помешают. Затем я с трудом поднялся с земли. Руки опять кровоточили, хотя на этот раз я не резался. Нехороший знак. «Неплохо!» — послышался голос одного из бойцов, сражавшихся вместе с нами против птицы. «Очень интересные навыки, друида!» «Спасибо!» — внутренне напрягшись, отозвался я. «Ты откуда, кровавый друид?» Тепло улыбнулся он. «Не встречал тебя прежде!» «Я...» «Блин, что ответите? Откуда этот парень сам?» «Ладно, скажу как есть. Мы сами по себе. Новички, только вчера вылезли из стены». «Ух ты! Отличный результат для нуба!» Похвалил он. «Ну, главное, что вы не из своры!» Подходя к нам, добавил второй. «Если будет желание, приходи к нам, в гильдию проходчиков. У тебя определенно есть талант к этому. Кстати, я Борей, а это Бульдог». Остальные двое из школы в это время потрошили трупы крылатых. «Гильдия проходчиков? Это те, которые используют рабов для прохождения ловушек и аномалий? Злостные читеры, воры и нарушители всего подряд, по словам Лиги и своры?» «Арктур», — сказал я. «А это мои друзья. Дина, Рейн, Мерлин и...» «А где Тия?» Девушка лежала на земле, не подавая признаков жизни. «Тия!» — воскликнул я, но услышал недовольный голос алхимика. «Да спит она! Весь бой валялась у меня под ногами, пока я отгонял пернатых ублюдков!» «Ха-ха! Вы геном чего в нее засунули?» — рассмеялся Бульдог. «Кстати, не забывайте лута! С этого парня должно было упасть что-то интересное! Только бога ради, если оно меняет вид или имеет побочки, выкиньте нахрен или продайте своре!» «Постой, а как можно это знать?» — с удивлением спросил я. «Ох, паря, дерешься ты как демон, а самой основы не знаешь. Просто спроси у терминала, блин. Ты проходчик, внутри стены ты хозяин». «Бульдог, Борей!» — послышался крик третьего бойца школы. «Сенсей зовет, тут рейдовый босс объявился!» «Ну, бывай, новички! Не путайтесь со сворой и меняйте тела по гайдам и серой!» Махнул на прощание Бульдог и побежал следом за товарищем. «А они, на удивление, адекваты», — заметил Рейн. «Наверное, первые нормальные в этом безумном мире». «Сдается мне, Каджи и остальные из своры или не знают, или заведомо несут чушь, чтобы очернить этих ребята», — заметил Мерлин. «Не спешите с выводами», — покачал головой я. «Но больше из паранойи. Воины этой гильдии на меня произвели хорошее впечатление». Тия поджала под себя ноги, поуютнее устраиваясь спать посреди улицы. Я подошел к девушке и присел рядом. Положил руку на лоб, вроде бы никакого жара. Дыхание тоже было ровным. Неужели она и впрямь просто спит? Как можно проспать целый бой прямо у себя над головой? «Эй, Тия! Тия, проснись же!» Я попытался встряхнуть ее как следует. Дернул за плечи, без толку. Рядом присел Мерлин. «Это что-то нездоровое», — озвучил он мои мысли. «Может, отравилась чем-то?» — предположил Рейн. «Скорее уж наоборот. Не доела и ее вырубила от истощения». Я отрицательно покачал головой. «Она ведь так и не притронулась к мясу вчера. И сегодня не завтракала». «Тот проходчик из школы говорил про плохой геном», — припомнил Мерлин. «Может, это какая-то побочка от ее навыков?» «Может», — растерянно ответил я. В лицо Тии полетела струйка воды. «Ди!» — возмутился я, но на удивление ее метод оказался действенным. «Мама, Арка...» — с большим трудом раскрыла глаза шаманка. «Я посплю. Минуту еще...» Сонная девушка даже не до конца понимала, где находится. Но главное, ничего ее жизни не угрожало. По крайней мере, пока. Вот только что делать с ней дальше? Где в этом городе есть специалист, который подскажет, что с ней? Любая гильдия потребует платы за помощь. А есть ли здесь какая-то специальная медицинская служба? Платный целитель, врач, специалист по этим модификациям, если проблема и прям в них. «Помоги поднять ее!» Принял я решение. «И подсади на спину. Попробуем дотащить до обсерватории. Бульдог говорил что-то про серую. Попробуем пообщаться с одним из смотрителей. Вроде как они здесь самые прошаренные насчет всего дерьма вокруг нас». Переждавшие в домах нападение монстров люди постепенно выходили наружу. Жуткая картина – наблюдать, как мирные жители спокойно ходят между трупов чудовищ, будто ничего страшного не случилось. Пара человек мирно собирали фрагменты с мертвых тварей. «Значит, просто спросите. А ведь об этом Каджи нам не сказал, хотя мне и самому следовало догадаться, после того, как он попросил терминал вывести свою справку по фрагментам». Похоже, он не знал о возможности затребовать объяснения. Иначе сам бы внимательно изучил возможные угрозы, прежде чем ставить себе новые навыки. Их он взял, к слову, два. Какую-то охотничью способность, позволявшую поражать стрелами призраков, и усиленное чутье чужого присутствия. Обе способности были скорее против монстров, чем против людей. И обе ничего не изменили в его теле внешне. Кстати, я вообще был единственным, кому терминал выдал внешние изменения. Спасибо сущности Хуорна за новый цвет глаза. Может, Каджи как-то понял, что все модификации на нем будут безопасны? Может, и насчет каменной кожи я зря переживал? Или он понял это как-то иначе? Например, увидев, какую часть тела эта способность будет менять?